Глава 51. Эсси. Эсси подняла голову, когда заметила движение в дверном проеме. Но там стояли не ее мама и Мия, а Бен и Изабель. Где-то на задворках сознания у Эсси мелькнула мысль, как было странно, что они появились у ее двери вместе. Но она слишком волновалась за маму и Мию, чтобы обращать на это внимание. «От мамы никаких вестей?» — спросила она. Бен покачал головой. «Ну, а где Полли?» — спросила она. «Я оставил ее с Энж». Эсси почувствовала, как паника усилилась. Если Бен оставил Полли с Энж, то, очевидно, он тоже волновался. «Ну, я думаю, мы должны звонить в...» «Я позвонил в две больницы», — сказал Бен. Она заметила, что мышцы его лица были напряжены, что делало его старше. «И я буду продолжать звонить». Но на пути между домом и больницей не было ни одной аварии. И у твоей мамы есть удостоверение личности. Кто-нибудь позвонил бы нам. — Алоис, — предположила Эсси, — ты пробовал с ней связаться? — У меня нет ее номера. — У меня есть. Эсси нашла номер телефона, дала его Бену, и он вышел в коридор, чтобы позвонить. — С тобой все в порядке? — спросила Изабель, когда он ушел. Это так не похоже на маму, вот так исчезнуть. Неужели? Эсси долго смотрела на Изабель. Изабель, я знаю, ты думаешь, что мама похитила меня, но этого просто не может быть. Я признаю, что, возможно, мы сестры, и я хочу сделать анализ ДНК, чтобы подтвердить это. Но если и так, то не потому, что мама меня похитила. «Во всяком случае, это...» «Я сегодня с ней разговаривала». «Ты говорила с моей мамой?» «Я собиралась подождать, пока ты переваришь эту новость, но потом увидела ее возле своего дома и не смогла сдержаться. Я просто...» «И что?» Несмотря на уверенность в том, что ее мама невиновна, она должна была признать, что ей любопытно. «Что она тебе сказала?» «Она все отрицала», — призналась Изабель. «Но мне показалось, что она была смущена. Когда я сказала ей, что у меня есть доказательства, она очень разволновалась». «Разволновалась?» — повторила Эсси. Ее мама никогда не волновалась. Она могла рассмеяться, вежливо, конечно. Она могла удивиться, почему Изабель решила, что она похитила ребенка, а кто бы не удивился. Эсси представила, как она приглашает Изабель войти на чай, чтобы они могли обсудить это недоразумение. Но она бы не волновалась. «Что ты имеешь в виду, Изабель?» Она как бы остекленела. Потом она посадила Мию в машину и уехала. Это было несколько часов назад. «Лоис сегодня ничего о ней не слышала», — сказал Бен, снова входя в палату. Он швырнул телефон на кровать с большей силой, чем требовалось. Мама разволновалась, а потом посадила Мию в машину, и с тех пор мы ее не видели. Изабель была готова заплакать. Бен прижал руку ко лбу. Медсестра высунула голову из-за двери, оценила ситуацию и снова нырнула в коридор. «Ты хочешь сказать, что моя мать — похитительница детей?» — медленно произнесла Эсси. Она смотрела на Бена и Изабель, но разговаривала сама с собой. «А теперь она пропала? И у нее моя дочь?» Бен перевел взгляд с Эсси на Изабель и обратно. Наконец он снова потянулся к телефону. «Хорошо», — сказал он. «Я звоню в полицию».